Глава 105. Жизнь святого старца Христофора, родом из Рима. Когда мы были в Александрии, зашли к Авве Феодулу, жившему у святой Софии в Фаре. Вот что мы узнали от него. «Я отрекся от мира в обители святого отца нашего Феодосия, что в пустыне, близ святого града Христа, Бога нашего. Там я встретил великого старца по имени Христофор, родом римлянина. Однажды, поклонившись ему, я спросил его: „Сделай милость, Авва, скажи мне, чем ты занимался в молодости?“ Долго умолял я старца, и, наконец, видя, что я прошу его для пользы души, он рассказал мне следующее. «После отречения от мира, чадо мое, я имел горячую иноческую ревность, днем я пел каноны, по ночам уходил в пещеру, туда, где покоится святой Феодосий и прочие святые отцы, и там молился. Входя в пещеру, я на каждой ступени клал посту земных поклонов, а всех ступеней 18. Пройдя все ступени, я оставался там до тех пор, пока не ударяли в било. Тогда я возвращался к службе. Таким образом, я провел 10 лет. В посте, великом воздержании и подвиге. Однажды, по обычаю, прихожу в пещеру. Исполнив все поклоны по ступеням, я хотел было сойти на пол пещеры, как вдруг пришел в восторженное состояние. Я увидел, что весь пол пещеры наполнен свечами. Одни горели, а другие нет. Два мужа в мантиях, все в белом, приготовляли эти свечи. «Зачем вы наставили столько свечей?» — спросил я. «Так что и войти нельзя помолиться». «То свечи отцов», — отвечали мне. «Почему же одни горят, а другие нет?» «То их воля, желающие зажгли свои». «Сделайте милость, горит ли моя свеча или нет?» — спрашиваю я. «Молись, и мы зажжем?» — было мне ответом. «Молись!» — подхватил я. «Да что же я делал, даже до последнего часа?» Но тут я пришел в себя и, оглянувшись, никого уже более не видел. Тогда сказал сам себе: «Христофор, если желаешь спастись, должен усилить свой подвиг». И утром я удалился из монастыря и ушел на гору Синай, не взяв ничего, кроме одежды, которую носил. Там я подвязался 50 лет. Наконец слышу голос: «Христофор, Христофор, возвратись в обитель, где ты подвязался добрым подвигом, чтобы окончить жизнь вместе с отцами твоими». И спустя немного времени после этой беседы святая душа его с радостью почила в Господе. В другой раз тот же Авва Феодул рассказал нам о Христофоре. Старец однажды поведал мне следующее. «Однажды из монастыря пошел я во святой град на поклонение святому кресту. Поклонившись и уже выходя, вижу одного брата при входе в предхраме, не входит во храм, ни назад не возвращается. Два ворона смело летали пред лицом его и бросались к его глазам, препятствуя ему вступить во храм. Поняв, что это демоны, я говорю ему: „Скажи мне, брат, зачем стоишь среди входа и не идешь во храм?“ „Прости, отче“, — отвечал он, — „я борюсь с помыслами. Один внушает мне: „Войди, поклонись святому кресту“, а другой говорит: „Нет, ступай назади и исполни свое дело. В другой раз поклонишься“. Услыхав это, я взял его за руку и ввел во храм. Вороны тотчас улетели. Заставив его поклониться святому кресту и святому Христову воскресению, я отпустил его с миром. Вот что рассказал мне старец, потому что видел, как я был занят многими делами и не родил о молитве.